слухи об их мелочности, жадности, скаридности. Но если исключить некоторые приступы бережливости, которые Портос всегда считал весьма неуместными в своей прокурорше, она бывала обычно довольно щедра, разумеется, для прокурорши. И он надеялся, что ее дом поставлен на широкую ногу. Однако у дверей мушкетера охватили некоторые сомнения. Вход в дом был не слишком привлекателен. Вонючий грязный коридор, полутемная лестница с решетчатым окном, сквозь которое скудно падал свет из соседнего двора. На втором этаже маленькая дверь, унизанная огромными железными гвоздями, словно главный вход в тюрьму Гран-Шатле. Портос постучался. Высокий бледный писец с целой копной растрепанных волос, свисавших ему на лицо, отворил дверь и поклонился с таким видом, который ясно говорил, что человек этот привык уважать высокий рост, изобличающий силу. Военный мундир, указывающий на определенное положение в обществе, и цветущую физиономию, говорящую о привычке к достатку. Второй писец, пониже ростом, показался вслед за первым. Третий, несколько повыше, вслед за вторым. Подросток лет 12, вслед за третьим. 3,5 писца — это по тем временам означало наличие в конторе весьма многочисленной клиентуры. Хотя мушкетер должен был прийти только в час дня, прокурорша поджидала его с самого полудня, рассчитывая, что сердце, а может быть и желудок ее возлюбленного, приведут его раньше назначенного срока. Итак, госпожа Кокнар вышла из квартиры на площадку лестницы почти в ту самую минуту, как ее гость оказался перед дверью, и появление достойной хозяйки вывело его из весьма затруднительного положения. Писцы смотрели на него с любопытством, и, не зная хорошенько, что сказать этой восходящей и нисходящей гамме, он стоял, проглотив язык. «Это мой кузен!» — вскричала прокурорша. «Входите же, господин Портос!» Имя Портос произвело на писцов свое обычное действие, и они засмеялись. Но Портос обернулся, и все лица вновь приняли серьезное выражение. Чтобы попасть в кабинет прокурора, надо было из прихожей, где пребывали сейчас писцы, пройти через контору, где им надлежало пребывать, мрачную комнату, заваленную бумагами. Выйдя из конторы и оставив кухню справа, гость и хозяйка попали в приемную. Все эти комнаты, сообщавшиеся одна с другой, отнюдь не внушили Портосу приятных мыслей. Через открытые двери можно было слышать каждое произнесенное слово. Кроме того, бросив мимоходом быстрый и испытующий взгляд в кухню, мушкетер убедился, к стыду прокурорши и к своему великому сожалению, что там не было того яркого пламени, того оживления, той суеты, которые должны царить перед хорошим обедом в этом храме чревоугодия. Прокурор, видимо, был предупрежден о визите, ибо он не выказал никакого удивления при появлении Портоса, который подошел к нему с довольно развязным видом и вежливо поклонился. «Мы, кажется, родственники, господин Портос?» — спросил прокурор и чуть приподнялся, опираясь на ручки своего тростникового кресла. Это был высохший, дряхлый старик, облаченный в широкий черный камзол, который совершенно скрывал его хилое тело. Его маленькие серые глазки блестели, как два карбункула, и, казалось, эти глаза, да гримасничающий рот, оставались единственной частью его лица, где еще теплилась жизнь. К несчастью, ноги уже начинали отказываться служить этому мешку костей, и с тех пор, как 5 или 6 месяцев назад наступило ухудшение, достойный прокурор стал, в сущности говоря, рабом своей жены. Кузен был принят безропотно, и только. Крепко стоя на ногах, мэтр Кокнар отклонил бы всякие претензии господина Портоса на родство с ним. «Да, сударь, мы родственники», — не смущаясь, ответил Портос, никогда, впрочем, и не рассчитывавший на восторженный прием со стороны мужа.